Раздражение стихий вызывается пространственным ядом, порождаемым мышлением человечества. Тогда, говорим, в пространстве неблагополучно. Конечно, нервная система остро реагирует на состояние нарушения равновесия стихий. Сознание человеческое очень связано со стихиями, ибо мысль порождает в веществе стихий стихийные образы разных потенциалов напряжения. И это напряжение, вызванное человечеством, в свою очередь, действует на него самого. В этом заключается явление обратных ударов. Обратными ударами называем реакцию стихий на действия человеческие. Не кара небес, но закон действия и противодействия. Стихийные облики набухают под воздействием мыслей, и эта энергия пространственно становится очень активной. В случае крайнего нарушения равновесия стихий обратный удар может разразиться катастрофой или катаклизмом. Ураганы, наводнения, засухи и прочие бедствия являются обратными ударами стихий на действия человеческие. Не может зло процветать на планете, не вызывая последствий. Это и будет реакция стихий на активность мощных энергий человеческого микрокосма. Хотя и дана власть человеку над всякою плотью, то есть над материей, но эта власть не осознана и отрицается. Но это отрицание не меняет дело, не освобождает человека от возможности влиять на состояние стихийного равновесия планеты.